каждой было 12 таких пленок, и они заменялись выдергиванием бумажек. Это оказалась записка Альбанова к Леониду Брейдфусу, автору предисловия к его дневнику. Вот ее текст. «Господин Брейдфус, сообщаю вам, что Георгий Львович вручил мне на шхуне жестяную банку с почтой. В Архангельске я вскрыл банку и пакет отправил Михаилу Ефимовичу Жданко. С уважением, Валериан Альбанов». «Я совершенно некомпетентен в истории экспедиции Брусилова, и потому вам лучше судить о смысле этой записки. Пересылаю ее вам и надеюсь, что она может пригодиться в дальнейших изысканиях. Пожалуй, это все, что я могу сообщить вам по этому вопросу. К. Полосов, Москва». К. Полосов даже не подозревал, какой важной была эта записка, хотя она только еще больше запутывала загадку. Значит, Альбанов все-таки донес почту до земли. Вскоре я получил письмо от Д. А. Алексеева. «Передо мной лежит интересный документ. Записка штурмана Альбанова. Край записки оборван. Не исключено, что это обрывок письма, отправленного из Ревеля, где Альбанов жил некоторое время. Негатив, не саму записку, обнаружил совершенно случайно К. Полосов и переслал мне через редакцию «Вокруг света». Никаких других подробностей он сообщить не может. А теперь о записке. Почерк альбановский. Что можно предположить? Видимо, Брейдфус запрашивал о письмах. Гидрографическое управление осаждали родственники членов экипажа Святой Анны с вопросами о судьбе их близких. Управление отсылало их к Альбанову. Письма он уничтожил. Это вполне естественно. На его месте, я думаю, поступил так бы каждый. Все-таки это лучше, чем оправдываться потом всю жизнь. 1,5 килограмма писем – это такая бомба! Разошли письма родственникам, пожалуй, дойдет и до следствия, как это было в экспедиции Седова. Допрашивали Линника и Пустошного относительно смерти Седова. В пакете, мы знаем, были только рапорт и выписка, и все, и никаких писем. Я еще раз перечитал письмо. Почему К. Полосов переслал записку Альбанова не мне, а Алексееву? Впрочем, наверное, потому что Алексеев тоже занимался судьбой Святой Анны, но живет ближе, чем я, в Москве. В это время я уже занимался и поисками пропавшего в 1937 году при перелете из СССР в США через Северный полюс Сигизмунда Ливаневского. И в этом поиске наши пути с Алексеевым неожиданно опять пересеклись. Но обо всем этом, как и о некоторых сомнениях, связанных с письмом К. Полосова, позже, может быть, в следующей книге, где я попытаюсь рассказать о поиске Сигизмунда Ливаневского. В те же дни я собирался лететь в Охотск, в сравнительном недалеке от которого в сторону Магадана лежал в горах обнаруженный вертолетчиками старый самолет, один из четырех моторов которого, вытаявший из снега, был выпуска 1937 года. За день, как мне улететь в Охотск, позвонил из Красноярска некто закреничный Владимир Куприянович. Дома была жена. Сказал ей, что у него есть нечто очень важное об Альбанове. Сколько она не допытывалась о деталях, был непреклонен, только в личном разговоре. Я несколько раз пытался связаться с ним. Звонил из Уфы перед самым отлетом. Телефон молчал. Из аэропорта Иркутска телефон молчал. Написал ему из Хабаровска. Вернувшись через месяц домой, ответа не получил. И вот сегодня ночью он неожиданно позвонил, но говорил загадочно, кругами, и так ничего и не сказал. У меня уже было такое. Писал мне некто Ф. из Москвы загадочные письма. Я специально поехал к нему. Оказалось, психически больной. Может, нечто подобное и в этом случае, но все равно сверлила мысль, а вдруг? Из Перми и из Тувинской АССР по-прежнему ничего не было. Поиски Сигизмунда Ливаневского отбирали у меня все больше и больше времени, не говоря уже о других делах, которые я тогда считал не то чтобы более важными, а более неотложными, что ли. И я попросил заняться и этой нитью поиска неутомимую Валентину Зиновьевну Кузьмину. И вот, наконец, ей письмо из Тувы от младшей сестры Клавдии Федоровны Судьиной, Нины Федоровны. Вы спрашиваете о штурмане Альбанове Валериане Ивановиче. Опишу вкратце, что помню. Жили мы в Красноярске, на улице Перенсона, 11. Нас было три сестры: Клавдия Федоровна, Нина Федоровна и Фаина Федоровна. В этой же усадьбе рядом жили гражданка Альбанова Варвара Ивановна и ее мать Анастасия. Варвара Ивановна работала в детприюте с маленькими детьми воспитательницей. Клавдия Федоровна работала в больнице скорой помощи. Летом Варвара Ивановна Альбанова уезжала с детьми на дачу. Клавдия Федоровна тоже в должности врача. Затем, в каком году я не помню, наша семья из трех сестер переехала на другую квартиру, кажется, на улицу Советскую, 32. Я тогда училась в 5 классе. Я порой посещала мать Варвары Ивановны, Анастасию, забыла по отчеству. Я звала ее бабой Настей. Однажды летом, не помню в каком году, приехал сын Анастасии, Альбанов Валериан Иванович, погостил всего 2 дня, очень спешил. Командировка, очевидно, была срочная. Я его мельком видела. Был одет по-флотски. Встретила я его у порога. Очень торопился, кашлял. Мать провожала, плакала. Я побыла с ней 15 минут. Варвара Ивановна была на работе. Через 3 месяца умерла Анастасия. Клава предложила Варваре Ивановне переехать к нам на Советскую, 32. Жили вместе 4 года, наверное. Затем Клава вышла замуж за Бершацкого, и они уехали в Пермь. Сестра Фая умерла. Я жила в Краснотурьинске,